дальщиках твоих след кристальных слез. Плачешь ты теперь от любви всерьез. Не о снех, а друг, слезы потекли. А от сердца друг муки отрекли. Кристальных слез.